Будь со мной рядом, а не только в MP3. Закончился для тебя тот трек о любви. Дурманишь душу, а я спешу в стихи листки. Для тебя навечно я остался в MP3. Ты была для меня раем на земле, моим маленьким ангелом в моей душе. Будь со мной рядом, не услышишь больше ты. В плейлисте нету больше строк о моей любви. Не увидишь, не услышишь, больше не приду во сне. На губах остался тот приятный вкус, достался мне. Ты как яд была стремительно в моей крови. Все как зимой стало в -33. Утром встанешь и посмотришь вновь ты в окно. Нету там меня у порога дома твоего. Может только где-то далеко, очень далеко. Буду дурманить твою душу очень глубоко. Не знаю, хватит ли меня еще на один куплет. Противоядие все так же, а тебя просто нет. Еще один в копилку, никому не нужный трек. Дымом все выходит, я на травку лишь пока подсел. Он для тебя гора, ты за каменной спиной. Для тебя он как герой, вне сети мой телефон. Мне бы алкоголь и сигаретный серый дым. Тогда я буду просто немножко в хлам убит. Ты была моим наркотиком, в постели диким котиком. Твои глаза еще запали тихо в душу мне. Думал, что со мной во сне, когда ты засыпала. Уехать, убежать от всего ты всегда мечтала. Ничего не будет, лишь немного нас дурманит. Тебя ко мне, меня к тебе уже давно не тянет. Все закончилось уже давно. Малыш, прощай, оконченный пилок, оконченное кино.